Пассажиры наперебой давали нам советы и старались вселить надежду на благополучный исход поисков. Мы поблагодарили всех этих добрых людей. Я развернула машину и поехала обратно в направлении к Нисе. Кемпинги, густо облепившие Атмуховское озеро, мы прочесали тщательно, ни одного не пропуская. И ни в одной дирекции, ни в одном бюро обслуживания не обнаружили никаких следов Терезы. Уже поздним вечером, усталые и расстроенные, мы решили в одном из них остаться на ночь. Крайний домик на площадке оказался случайно свободным, и мы смогли снять его на ночь. Домик располагался у самой воды, по другую сторону озера, и очень далеко от автостоянки, но другого не было. Пришлось брать, что дают. Вытряхивая песок из туфель у крыльца, Люцина ворчала: «Не понимаю все-таки, что этой Терезе в башку втемяшилось? Ну зачем черти понесли ее в какой-то там кемпинг? Да и была ли она там, тоже вопрос. А это здесь еще зачем? Еще покалечимся». И она отодвинула в сторону доску, неизвестно зачем положенную на песок у крыльца. «Может, на случай дождя?» «Наверняка была», — ответила я. «Я тут внимательно разглядывала всех встреченных на кемпинге. Нет ли похожей бабы? Ни одной. А согласись, у нас была возможность ознакомиться чуть ли не со всеми обитателями кемпингов. Слухом земля полнится. Такая сенсация. Можно сказать, все как один добровольно явились на очную ставку». «Точно. Пялились на нас, как на мартышек в зоопарке. А тебе жалко? Хм, мы ведь тоже пялились». «Хватит болтать. Идите ужинать», — позвала нас мамуля. «С меня на сегодняшний день розысков достаточно. Я мечтаю лечь, наконец, в постель и согреться. От воды холодом тянет». За ужином я продолжила начатый разговор. «Не знаю, обратили ли вы внимание, что на все озеро было всего две брюнетки. Обе моложе меня и обе с длинными волосами. А у нашей Терезы нетипичная прическа, сразу бросается в глаза. Есть у меня идея. Я подумаю над ней завтра. Спать жутко хочется». Мамуля высказала свое недовольство. «Несуразно как-то получается. Если Терезу похитили, то она должна где-то сидеть в заперти, связанная по рукам и ногам. А тут получается, что она ходит себе на свободе. Может, все-таки не она?» «Или сбежала», — предположила Люцина. Над идеей я и в самом деле стала думать с утра, только гораздо раньше, чем предполагала. Глубокой ночью меня разбудил чей-то крик. Крик ужасный. От таких кровь стынет в жилах. Спали мы с раскрытыми окнами, так что прозвучал он очень громко. Я вскочила, не соображая ничего со сна. До меня дошло, что кто-то, несомненно, женского пола, изо всех сил орет жутким голосом и только букву «А». Уже начинало светать, но ночь еще не кончилась. Жуткое «А» в момент поставило на ноги весь кемпинг. Да и не только наш. Атмуховское озеро не маленькое, а по воде звук беспрепятственно несется в пленэр до самого горизонта. Из домиков выскакивали заспанные, неодетые люди. Замелькали огни фонариков, поднялся шум. Крик, поначалу доносившийся издалека, сменился шумом, который явно приближался к нам. Мамуля с Люциной выскочили на крыльцо, я за ними. В предрассветной мгле было видно, как кто-то выбежал из-за домиков и мчался в нашем направлении. За ним следовала погоня. Мелькнула мысль: с размаху налетят на наше хлипкое строение, оно завалится и придавит отца. Отец, может быть, единственный человек на всю округу, ничего не слышал и спал беззаботным сном. Мамуля, неизвестно зачем, спустилась с крыльца на песок. В этот момент на нее наскочил убегавший человек и со стоном свалился у наших ног. Погоня приближалась с шумом и гамом. Мамуля стояла неподвижно, несокрушимой каменной стеной. Убегавший с проклятиями вскочил и кинулся куда-то в темноту. Но тут набежала погоня и, как я и боялась, врезалась со всего маху в наш домик.